Женская половая система, часть третья. Овариально-менструальный цикл, возрастные изменения, гормональная регуляция. Овариально-менструальный цикл – это последовательные изменения функции и структуры органов женской половой системы, регулярно повторяющиеся в одном и том же порядке. У женщин и самок обезьян половые циклы характеризуются регулярными маточными кровотечениями, менструациями. У большинства женщин, достигших половой зрелости, менструации повторяются регулярно через 28 дней. В овариальном менструальном цикле различают три периода или фазы. Менструальный – фаза дисквамации эндометрия, постменструальный – фаза пролиферации эндометрия и предменструальный период, функциональная фаза или фаза секреции, во время которого происходит подготовка эндометрия к имплантации зародыша. Менструальный период заключается в десквамации или отторжении функционального слоя эндометрия. При отсутствии оплодотворения интенсивность секреции желтым телом прогестерона резко снижается. Вследствие этого спиралевидные артерии, питающие функциональный слой эндометрия, спазмируются. В дальнейшем наступают некротические изменения и отторжение функционального слоя эндометрия. Базальный слой эндометрия, питаемый прямыми артериями, продолжает снабжаться кровью и является источником для регенерации функционального слоя в последующей фазе цикла. В день менструации в организме женщины практически отсутствуют овариальные гормоны, так как секреция прогестерона прекращается, а секреция эстрогенов еще не возобновилась. Регрессия желтого тела растормаживает рост очередного фолликула, продукция эстрогенов восстанавливается. Под их влиянием в матке активизируется регенерация эндометрия, усиливается пролиферация эпителия за счет донышек маточных желез, которые сохранились в базальном слое после десквамации функционального слоя. Через 2-3 дня пролиферации менструальное кровотечение останавливается и начинается очередной постменструальный период. Таким образом, постменструальная фаза определяется влиянием эстрогенов, а предменструальная фаза – влиянием прогестерона. Постменструальный период. Этот период начинается вслед за окончанием менструации. В этот момент эндометрий представлен только базальным слоем, в котором остались дистальные отделы маточных желез. Уже начавшаяся регенерация функционального слоя позволяет назвать данный период фазой пролиферации. Она продолжается с 5 по 14-15 день цикла. Пролиферация регенерирующего эндометрия наиболее интенсивна в начале данной фазы, 5-11 день цикла. Затем темп регенерации замедляется и наступает период относительного покоя, 11-14 день. Маточные железы в постменструальном периоде растут быстро, но остаются узкими, прямыми и не секретируют. Как уже упоминалось, рост эндометрия стимулируется эстрогенами, которые продуцируются растущими фолликулами яичника. Следовательно, во время постменструального периода в яичнике происходит рост очередного фолликула, который достигает стадии зрелого, третичного или пузырчатого к 14 дню цикла. Овуляция наступает в яичнике на 12-17 день менструального цикла, то есть приблизительно посередине между двумя очередными менструациями. Третий – предменструальный период. В конце постменструального периода в яичнике наступает овуляция, а на месте лопнувшего пузырчатого фолликула образуется желтое тело, вырабатывающее прогестерон, который активирует маточные железы. Они увеличиваются в размерах, становятся извитыми. Их клетки набухают, а просветы желез заполняются выделяемым секретом. В цитоплазме появляются вакуоли, содержащие гликоген и гликопротеиды. Толщина эндометрия увеличивается по сравнению с предыдущим постменструальным периодом, что обусловливается гиперемией и накоплением отечной жидкости в собственной пластинке. В В клетках соединительной тканной стромы тоже откладываются глыбки гликогена и капельки липидов. Некоторые из этих клеток дифференцируются в децидуальные клетки. Если произошло оплодотворение, то эндометрий участвует в формировании плаценты. Если же оплодотворение не состоялось, то функциональный слой эндометрия разрушается и отторгается при очередной менструации. Состояние эпителия влагалища зависит от уровня вриальных гормонов в крови. Поэтому по картине влагалищного мазка можно судить о фазе менструального цикла и о его нарушениях. Во влагалищных мазках содержатся слущенные эпителиоциты, могут быть клетки крови, лейкоциты, эритроциты. Среди эпителиоцитов различают клетки, находящиеся на различных стадиях дифференцировки. Базофильные, ацидофильные и промежуточные. Соотношение числа вышеуказанных клеток варьирует в зависимости от фазы овариально-менструального цикла. В ранней пролиферативной фазе преобладают поверхностные базофильные эпителиоциты. В овуляторной фазе преобладают поверхностные ацидофильные эпителиоциты. В лютеиновой фазе увеличивается содержание промежуточных эпителиоцитов с крупными ядрами и лейкоцитов. В менструальной фазе значительно возрастает число клеток крови, лейкоцитов и эритроцитов. Возрастные изменения органов женской половой системы. Морфофункциональное состояние органов женской половой системы зависит от возраста и активности нейроэндокринной системы. К концу детородного периода и в связи с приближением климакса, когда гормонообразовательная деятельность яичников ослабевает, в матке начинаются инволютивные изменения, прежде всего в эндометрии. Дефицит лютеинизирующего гормона в предклимактерическом периоде проявляется тем, что маточные железы, сохраняя еще способность к росту, уже перестают функционировать. После установления менопаузы атрофия эндометрия быстро прогрессирует, особенно в функциональном слое. Параллельно в миометрии развивается атрофия мышечных клеток, сопровождающаяся гиперплазией соединительной ткани. В связи с этим размеры и масса матки, претерпевающей возрастную инволюцию, значительно уменьшаются. Наступление климактерического периода характеризуется уменьшением размеров органа и количества миоцитов в нем. А в кровеносных сосудах возникают склеротические изменения. Это является следствием снижения гормонообразования в яичниках. Затухание менструального цикла в климактерическом периоде характеризуется уменьшением размеров яичников и исчезновением в них фолликулов, склеротическими изменениями их кровеносных сосудов. Вследствие недостаточной продукции лютропина, овуляции и образования желтых тел не происходит, и поэтому овариально-менструальные циклы сначала становятся ановуляторными, а затем прекращаются и наступает менопауза. После наступления климактерического периода влагалище претерпевает атрофические изменения, его просвет суживается, складки слизистой оболочки сглаживаются, количество влагалищной слизи уменьшается. Слизистая оболочка редуцируется до 4-5 слоев клеток, не содержащих гликогена. Эти изменения создают условия для развития инфекции. Гормональная регуляция деятельности женской половой системы. Как упоминалось, фолликулы начинают расти еще в яичнике зародыша. Первичный рост фолликулов, так называемый малый рост в яичниках зародыша, не зависит от гормонов гипофиза и приводит к возникновению фолликулов с небольшой полостью. Для дальнейшего роста, так называемого большого роста фолликулов, необходимо стимулирующее влияние аденогипофизарного фолитропина, ФСГ, на выработку клетками фолликулярного эпителия эстрогенов и добавочное влияние небольших количеств лютропина, которые активируют интерстициальные клетки ТЭКи. К окончанию роста фолликула возрастающее содержание лютропина в крови вызывает овуляции и образование желтого тела. В Фаза расцвета желтого тела, в течение которой оно продуцирует и секретирует прогестерон, усиливается и удлиняется благодаря точному влиянию аденогипофизарного пролактина. Местом приложения прогестерона является слизистая оболочка матки, которая под его влиянием подготавливается к восприятию оплодотворенной яйцевой клетки. В то же время прогестерон ингибирует рост новых фолликулов. Наряду с выработкой прогестерона в желтом теле сохраняется в слабой степени выработка эстрогенов. Поэтому в конце фазы расцвета желтого тела вновь отмечается поступление небольших количеств эстрогена в циркуляцию. Наконец, в фолликулярной жидкости растущих фолликулов и зрелых пузырчатых фолликулов наряду с эстрогенами обнаруживается еще и белковый гормон гонадокринин, который угнетает рост овоцитов и их созревание. Гонадокринин, как и эстрогены, вырабатывается клетками зернистого слоя. Предполагается, что гонадокринин, действуя непосредственно на другие фолликулы, вызывает в них гибель овоцита и дальнейшую атрезию этого фолликула. Атрезию следует рассматривать как предотвращение образования избыточного количества яйцеклеток, то есть суперовуляции. Половая дифференцировка гипоталамуса. Непрерывность мужской половой функции и цикличность женской связаны с особенностями секреции лютропина гипофизом. В мужском организме как фолитропин, так и лютропин секретируются одновременно и равномерно. Цикличность же женской половой функции обусловливается тем, что выделение лютропина из гипофиза происходит не равномерно, а периодически, когда гипофиз выбрасывает в кровь повышенное количество этого гормона, достаточное для вызова овуляции и развития желтого тела. Гипоталамическая регуляция лютеинизирующей функции передней доли гипофиза осуществляется двумя центрами. Один из них, так называемый низший центр, находится в туберальных ядрах гипоталамуса. Активирует переднюю долю гипофиза непрерывной тонической секреции обоих гонадотропинов. При этом количество выделяемого лютропина обеспечивает лишь секрецию эстрогенов яичниками и тестостерона семенниками, но слишком мало для вызова овуляции и образования желтого тела в яичнике. Другой же центр, так называемый высший или овуляторный, локализуется в преоптической области медиобазального гипоталамуса и модулирует деятельность низшего центра, в результате чего последний активирует гипофиз к массивному выбросу так называемой овуляторной квоты лютропина. При отсутствии влияния андрогена преоптический овуляторный центр сохраняет способность периодически возбуждать деятельность низшего центра, как это свойственно женскому полу. Но у зародыша мужского пола, благодаря наличию в его организме мужского полового гормона, данный овуляторный центр гипоталамуса маскулинизируется. Критический период, после которого овуляторный центр теряет способность модифицироваться по женскому типу и окончательно закрепляется в качестве женского, ограничивается у человеческого плода концом внутриутробного периода.